Глава 22. Спутники, товарищи, друзья. Шестеро путешественников составили отличную компанию. Веселую и очень подходящую друг другу и по вкусам, и по интересам. Казалось, конца не будет розыгрышем, шуткам, задушевным разговором. Но важнее... Ценнее всего было крепнувшее день ото дня чувство дружбы и товарищества, наполнявшее новым смыслом жизнь каждого из них. Однажды вечером, когда все собрались у костра, Джейми сказал: «По-моему, за эту неделю мы узнали друг друга здесь, в лесу, лучше, чем за целый год в городе, правда?» «Да, я тоже чувствую это и удивляюсь, почему так?» Негромко согласилась миссис Кэррью, мечтательно следя за пляшущими в костре язычками пламени. «Думаю, все дело в воздухе», — счастливо улыбнулась Полианна. «Воздух здесь такой особенный. И небо, и лес, и озеро, и мы. Ну, в общем, ты хочешь, наверное, сказать, это потому что мы здесь одни, отрезаны от всего мира?» Каким-то странным тоном заметила Сейди. Она, кстати говоря, была единственной, кто не усмехнулся, услышав неуклюжую фразу Полианны. «И все здесь такое настоящее, неподдельное, что невольно и мы становимся тоже настоящими и неподдельными, такими, какие есть». «Да уж, да уж», — беспечно воскликнул Джимми. «Очень-то и очень-то глубокая мысль», как говорит Нэнси. «А, по-моему, дело не в этом. Просто здесь нет кумушек, которые сидели бы на каждом пеньке да обсуждали между собой, кто из нас куда пошел, с кем и почему». «Ну, Джимми, умеешь ты с небес на землю опустить?» — со смехом упрекнула его Полианна. «Чувство прекрасного в тебе не больше, чем в этом пеньке». «А вот и неправда». «Чувство прекрасного — это моя будущая профессия, если хочешь знать», — обиделся Джимми. «Как ты думаешь, смогу я построить плотину, если у меня нет этого самого чувства прекрасного? Или мост над водопадом?» «Ты прав, Пендлтон. Без чувства прекрасного мост не построишь», — поддержал его Джейми тоном, заставившим всех примолкнуть. «А ведь мост — это самое главное. Всегда». Впрочем, молчание было недолгим. Его очень скоро нарушила Сейди Дин. «А мне гораздо больше нормальные водопады нравятся», — весело воскликнула она. «Без всяких мостов или смотровых площадок. Они только вид портят». Все засмеялись. Возникшая была напряженность исчезла. Затем миссис Кэррью поднялась на ноги и объявила. «Ну все, детки». «Теперь ваша старая строгая Бонна говорит, что всем пора на бочок, в кроватку». И, весело пожелав друг другу доброй ночи, компания разошлась по палаткам. Так проходил день за днем. Для Полианны это было чудесное время, и самым прекрасным в нем была радость общения друг с другом. Конечно, это общение каждый раз было разным, в зависимости от того, с кем она общалась — но радостным всегда. С Сейди они говорили о новых домах-общежитиях для молодых работниц и восхищались работой, которую проводит миссис Кэррью. Кроме того, Полианна узнала кое-что о пожилых родителях Сейди, о городке, в котором они живут, о той радости, которую она смогла внести в их жизнь благодаря своей новой работе. «И все это благодаря тебе», сказала однажды Сейди, на что Полианна решительно возразила, покачав головой. «Глупости. Это заслуга миссис Кэррью. Я здесь ни при чем». С миссис Кэррью Полианна тоже говорила о домах-общежитиях и о том, что еще можно сделать для того, чтобы облегчить жизнь работающим девушкам. Но однажды, во время прогулки по вечернему лесу, миссис Кэррью вдруг заговорила о том, как изменилась к лучшему ее собственная жизнь. «И все это благодаря тебе». Слово в слово повторила она то, что уже было сказано Сейди. Полианна и на этот раз не захотела ничего слушать и поспешила перевести разговор на Джейми. Ведь это он изменил жизнь миссис Кэррио, а не она, правда же? «О, Джейми просто прелесть», — с нежностью откликнулась миссис Кэррио. «Я его полюбила как собственного сына. Наверное, он стал мне еще дороже, пожалуй, чем если бы действительно был сыном моей покойной сестры». «Пожалуй? Значит, вы все-таки не уверены, что он тот самый Джейми?» «Не знаю», — растерянно ответила миссис Кэррио. «Наверняка мы этого так и не выяснили. Иногда я уверена, что это он, а в следующую минуту уже начинаю сомневаться. Но сам он, милый мой мальчик, свято верит в то, что он и есть тот самый Джейми. Одно я могу сказать наверняка. Он необычный беспризорник, каких пруд пруди на улице. Нет, чувствуется, что он из хорошей семьи. Есть в нем то, что называется породой. В Джейми есть врожденная интеллигентность, воспитанность. А с какой жадностью он учится всему, если бы ты только знала». «Понимаю, понимаю», — кивнула Полианна. «Но если вы так глубоко, так искренне любите его, то не все ли равно, в конце концов, тот он Джейми или нет?» Миссис Кэррио посмотрела на нее со знакомым прежним выражением тоски и душевной боли в глазах. «Во всем, что касается Джейми, это так, разумеется», — вздохнула она. «Вот только порой я вдруг задумываюсь. Ведь если он не наш Джейми, то где тогда настоящий Джейми Кент? Жив ли он? Здоров ли? Счастлив ли он хотя бы чуть-чуть? Любит ли его кто-нибудь? И тогда я начинаю вновь сходить с ума. Знаешь, мне кажется, я все на свете отдала бы за то, чтобы знать, понимаешь, знать, что этот мальчик действительно Джейми Кент». Позже Полианна не раз вспоминала об этом разговоре, когда общалась с Джейми, который действительно был убежден в том, что он настоящий Джейми Кент. «Я так чувствую, и все тут», — сказал он однажды Полианне. «Верю, что я и есть Джейми Кент. Давно уже в это верю. Так давно, что, окажись иначе, я, наверное, не смогу этого вынести. Ну, то есть, если вдруг узнаю, что я не Кент, понимаешь? А миссис Кэррио. Она столько сделала для меня. Столько сделала, страшно подумать даже, что будет, если после всего этого окажется, что я ей чужой». «Но она любит тебя, Джейми. Очень сильно любит». «Я знаю. И от этого мне было бы еще больнее. Потому что это и ее очень сильно ранило бы. Ей же хочется, чтобы я был настоящим Джейми. Хочется, я знаю. Ах, если бы только я мог сделать для нее что-нибудь. Что-то такое, чтобы она могла гордиться мной. Хотя бы зарабатывал себе на жизнь, как положено настоящему мужчине, что ли. Но только что я могу заработать с этим вот?» И он, горько улыбнувшись, похлопал ладонью по костылям. Полианна была потрясена. Полианна была глубоко огорчена. Впервые за все время их знакомства Джейми вдруг так открыто и с таким отчаянием заговорил о том, что он калека. Полианна принялась лихорадочно придумывать, что ей сказать, чтобы поддержать его, но Джейми опередил ее. Лицо его прояснилось, и он совершенно другим, веселым тоном воскликнул: «Все, выброси из головы. Забудь, что я тебе тут наговорил. Прости меня. И пусть игра тоже простит меня за такую ересь. Я очень рад тому, что у меня есть костыли. Да-да-да. Очень рад, потому что ходить на них куда приятнее, чем сидеть в инвалидном кресле». «Скажи, Ты все еще пишешь свою веселую книгу?» Слегка дрожащим от волнения голосом спросила Поллианна. «А как же? У меня уже целая библиотечка этих веселых книжек собралась», — охотно ответил Джейми. «И все в одинаковых, кожаных, темно-красных переплетах, кроме одной, самой первой. Того маленького старого блокнота, который мне когда-то подарил Джерри». «Джерри! Я давно собиралась спросить, как у него дела. Где он? Что с ним?» — воскликнула Поллианна. «Он по-прежнему в Бостоне. Выражается так же, цветисто, как раньше, хотя теперь старается тщательно следить за языком. Он, видишь ли, все так же в газетном бизнесе, но только теперь не продает новости, а добывает их. Проще говоря, его взяли на работу репортером. Теперь он целыми днями рыщет по городу, вынюхивает, не случилось ли что где-нибудь. Он доволен своей новой работой. Еще как доволен. Я теперь могу помогать ему и мамусику, и это меня очень радует, сама понимаешь. Мамусик, например, сейчас в клинике. Там лечат ее ревматизм». «Ну и как? Ей лучше?» «О, намного лучше. Вскоре выпишется из клиники и будет жить вместе с Джерри, вести домашнее хозяйство. А Джерри пойдет учиться. Ему нужно наверстывать все то, что он упустил за последние годы, когда в школу не ходил. Джерри позволил мне заплатить за его учебу, но только с условием, что эти деньги он берет у меня в долг и потом отдаст. Иначе никак не соглашался». «Ясное дело», — одобрительно кивнула Поллианна. «Я на его месте тоже по-другому не согласилась бы. Хуже нет, когда на тебе висят долги, с которыми ты не можешь расплатиться. Очень хорошо знаю, что это такое. Вот почему мне так сильно хочется помочь тете Полли, которая сейчас в трудном положении, хоть как-то отплатить за все, что она для меня сделала». «Ну так этим летом ты и помогаешь ей, разве нет?» «Да, этим летом я как бы держу пансион», — поиграла бровями Поллианна и со смехом добавила, поведя руками вокруг. «Очень похоже я сейчас на занятую по уши хозяйку пансиона, верно? А тетя Полли запугала меня до полусмерти рассказами о том, что за жизнь меня ждет, когда эти пансионеры приедут». «И что тебя ожидало?» Живо заинтересовался Джейми. «Нет, этого тебе лучше не знать», — решительно покачала головой Поллианна. «Военная тайна. Однако...» Она перестала улыбаться и вновь посерьезнела. «Лето скоро кончится, и моя работа вместе с ним. Вы уедете, и нужно уже сейчас думать над тем, что я буду делать зимой. Кстати, я уже, кажется, придумала. Знаешь, что я решила? Буду писать рассказы». «Ты?» — резко повернулся к ней Джейми. «Что ты будешь делать?» «Рассказы писать. И продавать их в журналы. За деньги». «Ну что ты так удивляешься? Думаешь, не смогу?» «Неправда. Многие пишут, и я смогу. Я знала в Германии двух девушек, которые пишут рассказы для журналов. Что, я хуже их, что ли?» «А ты когда-нибудь уже пробовала писать?» Каким-то странным тоном поинтересовался Джейми. «Если честно, нет. Не пробовала еще», — призналась Поллианна и тут же принялась оправдываться, заметив, как скептически поджал губы Джейми. «Но ты же знаешь, что сейчас у меня на все лето пансионеры приехали. Не могу же я два дела сразу делать?» «Само собой, само собой», — со скрытой усмешкой подтвердил Джейми. «Думаешь, у меня не получится?» — с упреком взглянула на него Поллианна. «Я этого не говорил». «Ага, не говорил. Но подумал, я же вижу. Только не понимаю, почему? Почему я не смогу писать? Это же не оперные арии петь, в конце концов, или на рояле играть. Тут и голос не надо иметь, и ноты знать не обязательно». «А мне кажется, что это как раз похожие вещи. «Очень даже похожие», — негромко сказал Джейми, глядя куда-то вдаль. «Как это? Нет, я не понимаю. Послушай, Джейми, чтобы писать, нужен только карандаш и бумага. Причем тут умение играть на рояле или на скрипке? Дай бог терпения этим музыкантам». После небольшой паузы Джейми ответил ей все так же негромко и по-прежнему глядя вдаль. «Писатель не на рояле играет и не на скрипке. Бери выше, Полианна. Писатель трогает своими пальцами самый удивительный инструмент — струны великого сердца мира. Всего мира, понимаешь? Если твое прикосновение к этим струнам окажется искусным, ты заставишь смеяться или плакать всех, кто прочитает твой рассказ, сейчас или спустя много лет, 100, 200, 300. Если нет, твою историю тут же забудут, а то и вообще не станут дочитывать до конца. Так что работа писателя — большое искусство, научиться которому куда труднее, чем на скрипочке пиликать». Полианна судорожно вздохнула, на глазах у нее заблестели слезы. «Ах, Джейми, как хорошо ты сказал. Ты всегда умеешь так сказать. Знаешь, мне это никогда и в голову не приходило. Пусть это трудно, но я хочу научиться писать. И буду учиться. Может, получится у меня, может, нет. Теперь уже не знаю. Но я прочитала много рассказов в журналах. Очень много. И думаю, что смогла бы писать как минимум не хуже. Мне нравится рассказывать разные истории. Я часто повторяю, например, те, что услышала от тебя. Повторяю их и снова смеюсь или плачу, как тогда, когда впервые услышала их. Мои истории действительно заставляют тебя смеяться или плакать, Полианна?» Стремительно повернулся к ней Джейми. «Конечно. Всегда. Да ты и сам это знаешь, Джейми. Они всегда завораживали меня, твои истории. Еще со времен наших с тобой посиделок в городском парке. Никто не умеет рассказывать истории лучше тебя. По большому счету, это ты должен писать рассказы, а не я. Послушай, Джейми, а почему ты не пишешь, а? У тебя очень здорово получилось бы, я знаю». Джейми не ответил. Возможно, он просто не услышал слов Полианны, потому что его внимание отвлек бурундук, как раз в это время деловито перебегавший поляну и скрывшийся за кустами. Но не только с Джейми, не только с миссис Кэррио или Сейди Дин прогуливалась, беседуя Полианна. Довольно часто ее спутниками становился кто-то из Пендлтонов, Джимми или Джон. Джон Пендлтон. Теперь Полианна поняла, что никогда прежде не знала его по-настоящему. Здесь, в походном лагере, не осталось и следа от его былой угрюмой замкнутости. Джон Пендлтон купался, ловил рыбу и ходил по лесу с мальчишеским задором и энергией, ни в чем не уступая в этом даже Джимми. А по вечерам, ничуть не хуже самого Джейми, рассказывал у костра то уморительно смешные, то страшные до мурашек по коже истории о своих странствиях по свету. «Расскажите нам про пустыню Сары», — со смехом попросила его однажды вечером Полианна, вспомнив смешную оговорку Нэнси. И он рассказал, конечно же. Но всего интереснее Полианне становилось, когда Джон Пендлтон во время их совместных прогулок вдвоем начинал говорить о ее матери, которую в свое время хорошо знал и горячо любил, безответно, к его великому сожалению. К огромному удивлению Полианны, он никогда прежде не говорил о своей давней любви так откровенно, как сейчас. Вероятно, это оказалось неожиданностью и для самого Джона Пендлтона, потому что он сказал однажды: «Сам не понимаю, почему я рассказываю тебе все это. Но мне очень интересно и приятно слышать, как вы говорите о маме», — тихо ответила ему Полианна. «Да, я догадываюсь. Однако мне, наверное, не следовало бы делать это». Вероятно, мне голову кружит то, как ты похожа на свою маму. Ты очень, очень похожа на нее, моя дорогая». «Я? На нее? Но, насколько я знаю, моя мама была красивой», — удивленно воскликнула Полианна. «Она действительно была очень красивой», — загадочно улыбнулся Джон Пендлтон. «Ну вот видите», — пожала плечами Полианна. «Значит, я никак не могу быть на нее похожа». «Знаешь, Полианна», — рассмеялся Джон Пендлтон, «если бы это сказала мне любая другая девушка, я ответил бы ей... Впрочем, неважно, чтобы я ей ответил. А ты, Полианна, ты бедная, некрасивая, маленькая, волшебница, вот ты кто». «Не нужно так на меня смотреть, мистер Пендлтон. И дразнить меня тоже не надо», — с упреком взглянула на него Полианна. «Мне очень хотелось бы быть красивой, но... Короче, глупости все это. В конце концов, у меня, слава богу, и голова на плечах есть, и зеркало тоже». «Тогда я очень советую тебе чаще смотреться в него в то время, когда ты говоришь», — наставительно поднял указательный палец Джон Пендлтон. «Ой, то же самое мне недавно Джимми сказал. Слово в слово». Полианна широко раскрыла глаза от удивления. «Вот чертенок! Снова обскакал меня!» — строго заметил Джон Пендлтон, а затем, неожиданно изменив тон, добавил тихо и нежно. «У тебя глаза и улыбка твоей мамы, Полианна. Поэтому для меня ты красавица». Полианна ничего не смогла ответить. Глаза ее неожиданно наполнились слезами. Но как бы высоко ни ценила Полианна разговоры с Джоном Пендлтоном, еще интереснее ей было общаться с Джимми. Если честно, им даже разговаривать было не обязательно. Они и без слов отлично понимали друг друга. Сердцем чувствовали, как это бывает с давними и близкими друзьями. Полианне рядом с ним было легко и просто. Джимми всегда все понимал. Ему ничего не нужно было объяснять. И мучительного сочувствия, которое так мешало ей при разговорах с Джейми, у Полианны не возникало. Какое сочувствие, если Джимми вырос высоченным, здоровым, сильным и красивым парнем? Таким нужно завидовать, а не жалеть их. К тому же Джимми был вполне счастлив. Он не горевал о давным-давно исчезнувшем племяннике, как миссис Кэррью. Джимми мог плавать и бегать, не думая о костылях. Он мог ездить верхом и водить машину. У него, наконец, был свой дом и своя, любящая его семья. Так что если с кем и могла отдохнуть душой Полианна, так именно рядом с беззаботным и свободным, как птица, Джимми.